Глава третья. Диверсанты. Утро выдалось прохладным, и чувствовалось приближение осени. На поляне, где нам была назначена встреча, витали ароматы сена и лошадиного пота. Когда мы, семеро магов, прибыли на место, нас уже ждали. Трое наших старых знакомых, магов-конкурентов по забегу, стояли в стороне. Но куда больше внимания привлекали 15 превосходно экипированных бойцов. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, все они обладатели талиаров. Это отчетливо читалось по их движениям, общей уверенности и мощным фигурам, и даже по лицам. Среди профессиональных воинов не часто встретишь людей с приятной внешностью. А тут не сказать, что красавцы как на подбор, но черты у всех симметричные, никаких оспин или других следов от болезней. Я уже давно заметил, люди, прошедшие через ритуал обретения талиара, как будто достигают того максимума, что мог быть отпущен им природой. Как только стало ясно, что все в сборе, Григорий Салье активировал артефакт купола тишины. Нас как будто накрыло невидимой крышкой. Звуки лагеря исчезли. Теперь никто посторонний не мог услышать ни единого слова из предстоящего разговора. «Итак, судари», — начал он. «Командование поставило задачу – уничтожить продовольственные склады противника. Вам предстоит скрытно пересечь границу, добраться до обозначенных целей и уничтожить запасы продовольствия. После выполнения немедленно отступить обратно». Он на мгновение осмотрел нас, проверяя, все ли ясно. «Операция срочная. В ней участвуют 5 групп по 5 человек, 3 бойца и 2 мага. Командиры уже проинструктированы. Самодеятельность не допускается». Информация была короткой и лаконичной. Вопросов возникла масса, но Григорий Салье только повторил, что вся необходимая информация есть у командиров отрядов. Наш куратор быстро распределил нас по группам, представив магов командирам. Я испытал облегчение, когда выяснилось, что мне снова выпало работать с Софием. Пусть она и не самый сильный маг, но зато проверенный товарищ. Вчера, когда бой перешел в рукопашную, она минимум 3 спасла мне жизнь. Мы подошли к нашим новым напарникам. Сначала они показались мне похожими на охотников на оборотней, но стоило взглянуть в их глаза, и стало ясно. Перед нами совершенно иной тип людей. Я уже сталкивался с такими, когда служил в страже. Эти бойцы были специалистами тайной канцелярии по особым заданиям. Их нельзя было спутать ни с кем. Жесткие, молчаливые, пугающие своим спокойствием. Никогда не знаешь, что у них на уме. Обычные люди старались держаться подальше от тайной канцелярии, даже если им было нечего скрывать, даже если они ни в чем не виноваты. Народный страх перед этой организацией был иррационален и безусловен. Многие даже избегали говорить об охранке, опасаясь неким мистическим способом навлечь на себя беду. И если представить страх граждан перед тайной канцелярией в человеческом обличии, то это были бы эти парни. Я обратился к стоящему чуть впереди командиру отряда. «Меня зовут Марк Мейс, а это Софи Покран, с кем имею честь иметь дело?» «Я Хуга», — коротко ответил он, затем кивнул в сторону своих напарников. «Это Пако и Луис». «Каков наш план?» — спросил я. «Через полчаса из лагеря выйдет 30 конных разъездов, у каждого свой маршрут», — заговорил Хуга безэмоциональным голосом. «Мы будем частью одного из них. На лошадях доберемся до территории противника. Там спешимся и пешком продолжим путь к цели». План кажется простым. С некоторых пор меня это настораживает. Я собирался уточнить детали, но вдруг ощутил на себе чей-то взгляд. Обернувшись, я наткнулся на сверкающие недобрым огнем глаза Фрейи Скальдебрандт. Она что-то говорила Салье, указывая на меня пальцем. «Вот ведь вредная тетка!» — мысленно выругался я. «Все и не имется». Первым порывом было показать ей неприличный жест, но я сдержался. Вместо этого, ухмыльнувшись, натянув на лицо идиотскую улыбку и помахал рукой. «Пусть исходит ядом, мне плевать». Движение отряда было неспешным. Мы методически проверяли эвакуированные деревни, покинутые крестьянами в спешке. Осматривали лесные опушки, сожженные поля и опустевшие дворы. Хотя основная армия Стефании прошла стороной, однако следы войны встречались на каждом шагу. Отряды фуражиров прошлись по этим местам безжалостным серпом. Поломанные сараи, уничтоженные авины, вытоптанные копытами поля, сожженные сады, разоренные пасеки. Суровая реальность войны. Армия кормит себя сама. Хоть население и успели эвакуировать, очень многое досталось врагам. Мне было больно смотреть на уничтоженные хозяйства. Никогда не понимал, откуда берется эта бессмысленная тяга разрушать. Сад, который заботливо выращивали не один десяток лет, сгорает за час по прихоти чужака. Какой в этом смысл? Ради сиюминутного ощущения власти или навредить врагу? Я не в состоянии это понять. Пейзажи разрушений наполняли меня злобой. И когда мы неожиданно столкнулись на дороге с вражеским дозором, я даже испытал облегчение. Вот они те, кто ответит за все, что произошло. Их было 15. Всадники в строю, движущиеся точно таким же порядком, как и мы. На мгновение мне показалось, что перед нами зеркало. Они также пришпорили коней и опустили пики. Вот только в их отряде не было магов. Лошади перешли в галоп. А я, выставив вперед меч, ждал, когда расстояние между нами будет подходящим для удара. И когда этот момент настал, три подряд заклинания сорвались с клинка жезла. Воздушные тараны разрушили построение противника. Все смешалось. Крики, вырванные из седла всадники, оглушенные лошади. Я тут же ударил следом, швыряя одно за другим лезвия света. Сверкающие стремительные росчерки вспарывали воздух, пронзая противников. Несколько мгновений хаоса, и наши кавалеристы врезались в растерявшихся врагов, добивая тех, кто еще мог сопротивляться. И вдруг раздался крик. «Один уходит, сволочь!» Я поднял голову и увидел, как стефаниец, пригнувшись к гриве, нахлестывает коня. Он уже слишком далеко для заклинаний. Трое наших всадников рванули за ним, но они мешали мне прицелиться. «В сторону!» Рявкнул я. На удивление, они послушались и расступились. Я перехватил взведенный арбалет и выстрелил навскидку. Я знал, что попаду. Мои стихии помогают мне в стрельбе. Вот и в этот раз как будто что-то вело мою руку. Конь стефанийца проскакал еще полсотни ярдов, затем резко остановился, когда его всадник безжизненно рухнул в дорожную пыль со стрелой, торчащей из спины. «Отличный выстрел!» С уважением произнес командир разъезда. Результат схватки — 15-0 в нашу пользу. Наши бойцы начали ловить уцелевших лошадей. Сотрудники тайной канцелярии рылись в сидельных сумках павших, разыскивая документы. Я отъехал в сторону. Маги, слава создателю, имели привилегию не участвовать в сборе трофеев. Спешившись, я выдернул клок травы и принялся неспешно обтирать бока лошади, стараясь успокоить ее и себя. Сердце все еще бешено колотилось в груди. Ко мне подъехала Софи. «Ну ты и зверь!» Я повернулся к ней. «Чего?» Она хмыкнула. «У тебя такое лицо было, что я подумала, ты их зубами на куски порвешь!» «Забавно. А как ты могла его рассмотреть, если все время держалась у меня за спиной?» «Да успела налюбоваться, пока мы вдоль деревень ехали». Мы помолчали. Я поглаживал лошадь. Софи стояла рядом, грызя подсохшую травинку. «А теперь ты такой хмурый. О чем задумался?» Спросила она. Я не сразу ответил. Ярость ушла. Вместо нее пришла какая-то апатия. Я взглянул на тела, которые обыскивали наши люди. «Не понимаю, зачем мы убиваем друг друга?» Софи резко выплюнула травинку. Подошла ближе, заглянула мне в глаза. «Что за дурацкая рефлексия?» Негромко, но жестко произнесла она. «Ты боевой маг. И, кстати, отличный боевой маг. Гораздо лучше многих там с их высокими рангами. Это твое предназначение, как и мое». Я усмехнулся. «Ну, я еще и артефактор, между прочим. Тоже неплохой». Софи продолжала сверлить меня своими зелеными глазищами. «Вот и сидел бы у себя в мастерской, делал свои поделки. Зачем ты ввязался в это?» В ее голосе было раздражение. «Эй, ты чего это такая агрессивная?» «Бесит!» — вспыхнула она. «Все эти сомнения. А там ли я? А правильно ли поступаю? А зачем? Будешь сомневаться, тебя убьют. Вот и все!» Я нахмурился. «Софи, успокойся. Ты чего завелась?» «Ты когда-нибудь хоронил друзей?» — резко спросила она. Я открыл рот, но не успел ответить. «А я хоронила!» — продолжала она. Ее голос дрожал, но взгляд остался жестким. «Вот этим вот кинжалом 2 дня ковыряла каменистую землю, рубила корни, а грунт отбрасывала шлемом. Кстати, очень похожим на твой. И знаешь что? Я не хочу делать это снова!» Я промолчал. Вокруг все еще собирали трофеи. Лошадей привязали к березке, росшей на обочине. В кучу свалились стефанийское оружие и прочие мелочи. «Вот смотри на них», — сказал я наконец. «Их вещи, их деньги — это цена их жизней». «И что?» — пожала плечами Софи. «Мы победили. Это вещи — наши трофеи. Если бы им повезло больше, они бы радовались твоему отличному доспеху. И знаешь, что меня поражает? Почему я, женщина, объясняю тебе, сыну офицера, такие очевидные вещи?» Я покачал головой. «Я все это понимаю. Просто осознал, что мне не нравится убивать людей». Софи ухмыльнулась, покачав головой. «Не нравится ему убивать», — протянула она. «Четверти часа не прошло, как ты, самый мирный в мире маг, в одиночку уложил 15 человек. Я даже ничего сделать не успела, а ты уже всех покрошил». Я вздохнул. Вот от этой двойственности не сойти бы с ума. Софи прищурилась, будто оценивая меня заново, и с наигранным участием сказала. «Тебе бы хорошо к менталисту сходить». «О, я бы сейчас не отказался провести день в компании менталиста». Софи отшатнулась. «Слушай, а ты случайно не псих?» «Нет». Удивился я ее реакции. «Просто у тебя вдруг стало такое мечтательное идиотское лицо. А ведь всем известно, общение с менталистом не бывает приятным». Я улыбнулся шире, давая ей возможность насладиться этим самым мечтательно-идиотским выражением, и сказал. «Бывают и исключения. Ладно, не бери в голову. Пошли. Вон, командир разъезда нас зовет». Командир выглядел озадаченным. Раздел трофеев оказался сложнее, чем могло показаться. Всем было очевидно. Почти всю работу сделал я. Но долю выделить мне никак не получалось. Мы шли на задание, и не факт, что после его выполнения снова встретимся с кавалеристами. Но правила требовали разделить добро по справедливости. Сержант начал предлагать варианты передачи мне моей части. Один сложнее другого, но я остановил его. «Меня сейчас мало интересуют трофеи. Давайте так. Мне хватит денег, что были у врагов». Солдаты мгновенно согласились. Мне тут же вручили небольшой кошель с монетами Стефании. Кавалеристы выглядели довольными. Им оставалась львиная часть добычи, ведь бойцы тайной канцелярии, как и я, отказались от своей доли. Одного из солдат отправили отогнать 10 навьюченных трофейных лошадей в лагерь. И мы двинулись дальше. 2 дня мы продвигались на восток. Когда оказались на территории противника, стали продвигаться по каким-то укромным тропам. Мне даже подумалось, что это контрабандистский маршрут. Врага больше не встречали, что можно было бы считать удачей. Если бы не поведение Софи. Она стала агрессивной, раздражительной, язвила на каждом шагу, почти натурально рычала. Чаще всего ее недовольство доставалось мне. Я сначала не мог понять, в чем дело, а потом, когда она стала надолго отлучаться в кусты, меня осенило. Я вспомнил совет отца. «Просто не бери в голову, не оправдывайся, не спорь». Этот мудрый завет я и принял на вооружение. К полудню 3-го дня мы добрались до густого леса. Там пришлось распрощаться с кавалеристами. Они отправились обратно, а мы углубились в чащу. Лес был старым, могучим. Казалось, что в нем до нас никогда не было людей, и идти по нему было тяжело. Мы пробирались через буреломы, перелезали через поваленные деревья, продирались сквозь заросли колючего кустарника. Софи стала переносить еще сложнее. Она шипела, ругалась сквозь зубы, огрызалась по любому поводу. На одном из привалов, когда она ушла к ручью, невозмутимый Луис произнес: «Вот одна из причин, по которым в армии не должно быть женщин». Это стало единственным замечанием в адрес Софии. Коллеги Луиса были еще молчаливее. Они не только не жаловались, но даже не ругались, когда их кусали комары. На третий день марша по лесу нам повезло. Мы подстрелили косулю. Свежеподжаренное мясо, хоть ненадолго, но улучшило настроение. Но бесконечный лес все равно давил. К шестому дню нашего пути мы вышли к огромному болоту. Лезть в него напрямик не рискнули, пошли в обход. Рахитичные высохшие стволы елей, тощие березки, серое пасмурное небо, вездесущие тучи комаров – все это портило настроение до безумия. Но мы совершенно случайно вышли на огромный черничник. Я не выдержал. «Никуда не пойду, пока не съем тут все». Это был акт моего неповиновения, абсолютного мятежа против суровой военной дисциплины. И тут случилось чудо. Ко мне подошел Луис. Он, понимающе улыбнулся и спросил. «Оборотень-медведь у тебя?» «Ага». Мы переглянулись и, как по команде, ринулись на ягоды. Ели жадно, захлебываясь вкусом, торопясь, будто ягоды могли внезапно исчезнуть. Остальные сначала смотрели с недоумением, а потом просто плюхнулись на сырые болотные кочки и тоже начали лакомиться. Однако очень скоро вокруг нас собралось просто немыслимое облако кровососущей мерзости. Но я не мог отступить от этого лесного сокровища и воплотил заклинание ветра. Комаров сдуло. Ветерок, вкуснейшие ягоды и никаких комаров. Я был в этот момент абсолютно счастлив. «Ну и гораздо же ты жрать ягоды», — заметила Софи, плюхнувшись рядом на кочку. Она неспешно закидывала в рот по одной ягодке, с ухмылкой наблюдая, как я отправляю в рот ягоды горстями. «Ты бы видел себя со стороны. У тебя все лицо уже синее». Я промолчал, рот был занят. «Вот как сейчас хорошо, а? Комары не кусают. А почему ты раньше ветер не создал?» Меня это стало раздражать. «Глупая женщина, не влезай между мной и ягодами!» Подумал я, но сказать ничего не мог. Рот был набит до отказа. Вместо слов я зарычал, надеясь, что она поймет намек и оставит меня в покое. Софи сделала вид, что испугалась, театрально округлив глаза. «Ой, какой страшный медведь! Я вся дрожу от ужаса!» Я хотел фыркнуть, но в этот момент услышал настоящий рык. Он был глубоким, мощным и вибрирующим. Я мгновенно подскочил, проглотив чернику, едва не подавившись. «Ого! А вот сейчас у тебя действительно страшно получилось!» «Это и не я, а вот он!» Выдохнул я, указывая в сторону. На поляну выходил хозяин здешних мест. Огромный темно-бурый медведь шагал в нашу сторону. Его морда выражала крайнее недовольство, ведь он застал нас за опустошением его ягодных запасов. Софи моментально воплотила над ладонью огненный шар. «Не надо, я сам!» — выкрикнул я, выбрасывая перед собой заклинание хлопок. Резкий звук, вспышка света, и медведь шарахнулся назад, громко рыкнув. Я наставительно поднял палец. «Вот! А тебе бы только сжечь все подряд! Можно же и миром разойтись!» Софи хмыкнула, огненный шар растворился в воздухе. «Посмотрела бы я на тебя без магии и оружия». «Но у меня есть и то, и другое, и я не дикий зверь, чтобы сразу пускать их в ход». К огромному сожалению, вскоре пришлось оставить чудесную поляну. Нужно было шагать дальше. «Эх, а там чуть в стороне я видел еще и клюкву». Пройдя пару миль от болота, я с тоской оглянулся назад. «Какое хорошее место! Сколько ягод! Надо будет как-нибудь сюда вернуться!» «Видел бы ты себя сейчас!» — фыркнула София. «И лицо у тебя такое же синее, как и твои руки!» Я флегматично пожал плечами, но ничего не ответил. А к вечеру мы подстрелили какого-то лесного петуха. Большого, жирного и очень вкусного. Сытный ужин немного скрасил тяжесть похода. Еще один долгий день пути по лесу. И, наконец, в полдень восьмого дня мы буквально вывалились из чащи на берег широкой реки. Хуга огляделся, сверился с картой. «Похоже, мы вышли севернее, чем планировали. Но не думаю, что слишком далеко от цели». «А что у нас вообще за цель?» — спросила София. Хуга промолчал, и пришлось отвечать мне. «Судя по тому, что мы на берегу большой реки, текущий с северо-запада на юго-восток, то это Иврат. Если я правильно прикинул маршрут нашего движения, то мы должны были выйти к Нормо. И что это за город? Это крупный торговый город. Его главное преимущество – глубокая судоходная река, а также близость к Андору. Это все, что я знаю об этом месте. Мы двинулись дальше, придерживаясь леса, чтобы нас случайно не заметили с проплывающих лодок или кораблей. До заката оставалось еще 6 часов, когда Хуга выбрал укромную бухточку, скрытую густыми кустами, и сказал: «До города около часа пути. Отдохнем здесь, а на закате продолжим». Мы по очереди искупались в реке. Каким же наслаждением было смыть с себя грязь, пот и въевшийся запах дыма. Правда, потом нам с Софи пришлось потратить довольно много времени, магией очищая одежду всего отряда от грязи и запахов. Когда мы проникнем в город, нас не должна выдать ни одна мелочь. В сумерках мы двинулись дальше. Через час пути вышли на небольшой пляж, заставленный рыбацкими лодками. Среди лежащих вверх килем суденышек я заметил человеческую фигуру и жестом указал на нее Хуго. Тот только кивнул и, не скрываясь, пошел прямо к нему. Нас с Софи придержал Пако, ясно давая понять, что нам не надо видеть агента. Хуго переговорил с человеком, затем махнул нам рукой. «Садимся в эту лодку и идем по реке до порта», — сказал он. «Марк, тебе нужно наложить на нас иллюзию, а также сделать так, чтобы еще и не услышали». «Не проблема», — подтвердил я. «Нам необходимо, не поднимая шума, добраться до складов с провиантом. Охрану устраняем аккуратно. Софи, никаких огненных шаров, они слишком заметны». Софи возмутилась. «Да как же я тогда сражаться буду?» «Никак. Твоя задача — поджечь склады так, чтобы их не потушили». На эту фразу напарница довольно ухмыльнулась. «Ну, это я могу. Это всегда пожалуйста». Затем Хуго провел своим подчиненным короткий инструктаж, и мы погрузились в лодку. Бойцы взялись за весла, а я наложил на нас иллюзию большого корявого дерева, плывущего вниз по течению, и следом воздушный покров, тот, что не выпускает звуки и запахи за свои пределы. В отдалении, на фоне темного неба, появились черные очертания городских стен. Идти по реке оставалось еще пару десятков минут, и я решил разъяснить некоторые аспекты складского дела, благо опыт у меня имелся. «Смотри, Софи. На склады обычно накладывают массу печатей, защищающих как само помещение, так и товар. Уверен, здесь будет защита от пожара. Обычно ставят два контура печатей. Первый защищает само помещение от огня, а второе влияет на товары, находящиеся внутри». «Вот ты обрадовал. Раньше сказать не мог?» Возмутилась напарница. «Не мог. Командир-то не говорил нам, что конкретно нужно будет сделать». Укоризненно глядя на Хуга, сказал я. Тот молча смотрел в сторону, словно это все его не касалось. Я продолжил свой инструктаж. «Если повредить контур, отвечающий за сохранность товара, но оставить нетронутым защиту здания, получится не что иное, как огромная печь. В ней ничего не уцелеет». Софи нахмурилась. «Отлично. Но знала бы я, как это сделать. Это же ты у нас специалист по печатям». «Не волнуйся, ничего сложного». Я усмехнулся. «На складах обычно не ставят защитные контуры от взлома». Она хотела еще что-то спросить, но я, предвосхищая ее слова, начал объяснять дальше. Когда закончил, в разговор неожиданно вступил Хуго. «Почему бы тебе самому не повредить печати?» Я покачал головой. «Вот ты сказал на берегу, что мы отступим из города на этой лодке и дальше будем уходить пешком. Считаю, это плохая идея». «Так, парни, перестали грести», — скомандовал Хуго. «Надо послушать, что скажет Марк. Вдруг у него есть план получше». Голос у него оставался ровным, но я уловил в нем нотку раздражения. Плевать я хотел на его чувства. Один раз уже положился на чужой опыт и жестко ошибся. Я изложил свою задумку. Оперативники переглянулись, и после короткой паузы Хуго кивнул. «Хорошо. Поступим по-твоему». И мы продолжили путь. До одного из пирсов добрались без происшествий. Чтобы увидеть происходящее в порту, пришлось вставать в лодке. Пака выглянул, осмотрелся и сел обратно. «На причале два охранника. Не солдаты, по виду обычная охрана. Если обогнем этот пирс и причалим у следующего, то сможем убрать их без лишнего шума». Так мы и поступили. Через пару минут заняли указанное Паку место. Бойцы по очереди огляделись, обменялись парой жестов и быстро выскочили из лодки. Спустя пару мгновений в воду аккуратно спустили два тела. Я, развеяв свои чары, подхватил Софи и буквально закинул ее на причал. С ее ростом забраться было бы невозможно, и следом выбрался сам. Первым делом я воплотил обнаружение жизни. В темноте, в неосвещенном проходе, был еще один охранник. Он нас заметил и затаился, надеясь переждать. Его нельзя было оставлять в живых. Пришлось пускать в ход химеру. На негромкий, но характерный звук выстрела сразу среагировали оперативники. Я показал им жестом, что все нормально. Бойцы охранки двинулись к ограде, отгораживающей причал от складской территории. Нермо был окружен высокой стеной, но припортовая зона находилась за чертой города. Фактически, она являлась его сердцем, но при этом была обособлена, видимо, в целях безопасности. Городские укрепления охватывали порт полукольцом, примыкая к самой воде. Когда оперативники скрылись за оградой, я начал воплощать свой план. Осмотрев стоявшие у пирсов суда, я приметил подходящий корабль. Узкий, с большим парусом, быстрый и маневренный. Такой тип назывался струк. Конструкция устаревшая, но ходкая. Я забрался на палубу, осмотрел судно. Все выглядело исправным, и мне оставалось лишь надеяться, что так оно и есть. Но этого было мало. Мне нужно было лишить врага возможности преследования. Я начал бегать по порту, высматривая другие быстроходные суда. Каждый корабль, казавшийся мне достаточно быстрым, я проверял, спускаясь в трюм и пробивая днище. Чаще всего люки были заперты, и приходилось возиться. Лучше всего из моего арсенала для перфорирования днища подходило лезвие света. Яркая вспышка, сопровождающая это заклинание, посреди ночи могла привлечь лишнее внимание. Но что поделать, пришлось рисковать. Я старался особенно не уродовать корабли, а оставлять их ремонтопригодными. Моя задача состояла в том, чтобы обезопасить нас от возможного преследования, а не банкротить купцов. Поднимут потом со дна и отремонтируют. За такими мыслями я повредил три корабля и уже начал портить четвертый, когда заметил обнаружением жизни, как по причалу бегут четыре человека. Я выбрался из трюма и показал жестами, какой корабль мы угоняем. Мои напарники поняли меня правильно. Или в данном случае, правильнее сказать, поддельники. Наверное, все-таки поддельники. Забрались на струк и спорно начали готовить его к отплытию. Пока я бежал по порту, с удовлетворением отметил, что два корабля уже почти затонули. Один начал крениться. Только вот последний стоит, как ни в чем не бывало. Не успел я сделать большую дыру. Ладно, глядишь, затонет еще. Как только я поднялся на борт, сразу же соткал иллюзию тумана, заволакивая всю гавань плотной, почти осязаемой дымкой. Конечно, сделать корабль по-настоящему невидимым невозможно. Иллюзия лишь маскирует материальный объект под что-то иное или скрывает его чем-то. «Марк, ветер!» — негромко скомандовал Хуга. Я направил поток воздуха в парус, осторожно, плавно, чтобы не вызвать подозрений. И струк медленно пошел прочь от причала. Чем дальше мы отходили от пирсов, тем сильнее заставлял ветер дуть. Сердце грохотало в груди. Хотелось вырваться отсюда, пока еще не слишком поздно. Мы уже почти вышли из гавани, когда послышались крики и шум. А через минуту забил колокол. Я невольно усилил заклинание, ускоряя наше движение. Мы увидели, как забегали люди по стене, огораживающей порт. Я добавил иллюзорного тумана, делая его плотнее. В этот момент складская территория светилась ярким пламенем. Огонь поборол противопожарные печати, и полыхнули складские сооружения. «Марк, поднажми!» — резко бросил Хуга. «Мне не нравится, что творится у левой башни!» Я посмотрел туда. На платформе у стены копошились солдаты. Одни стаскивали чехлы с баллист, другие отчаянно крутили барабан цепного заграждения. «Демоны! Они натягивают цепь!» В голосе Луиса звенело напряжение. «Если успеют, мы не выберемся!» И я поднажал. Мачта заскрипела, и корабль дернулся вперед, а Софи чуть не упала от резкого рывка. Пламя над складскими территориями поднималось все выше, освещая не только гавань, но и весь город. Колокол бил не переставая, и людей в порту и на стенах становилось все больше. Мы успели проскочить буквально в последний момент. Пака, стоявший у руля, сказал: «Нам повезло, я почувствовал, как цепь коснулась рулевой лопасти». На стене раздавались яростные крики. Десяток солдат выстроились в линию. Лучники подняли луки. В нашу сторону полетел залп. Огненные стрелы вспороли воздух. Несколько вонзились в палубу. Одна ударила в мою бриганту. Мы еще маневрировали у стены, пытаясь окончательно вырваться. И тут раздался хлопок, и вода вскипела от удара. Камень, выпущенный катапультой, рухнул в реку в каких-то 5 ярдах от нас. «Да чтоб вас!» — разозлилась София. Она метнула огненный шар, целясь в катапульту. Раздались вопли боли, стражники забегали, сбивая пламя. В нашу сторону густо посыпались стрелы. Над самой мачтой просвистел гигантский болт, выпущенный из баллисты. «Вот же упрямая!» Процедила Софи и отправила еще один огненный снаряд, прежде чем мы смогли вырваться на простор реки. «Держитесь!» — крикнул я. Ветер стал дуть еще мощнее. Мачта прогнулась вперед, но выдержала. Корпус струга с шумом резал воду. Мы пошли против течения на северо-восток. Я развеял иллюзию. Теперь она была бесполезна. Софи, вымотанная, рухнула на палубу, вытянув ноги. Луис встал впереди смотрящим и подсказывал, куда поворачивать. Пака отрабатывал рулем. Я перенаправлял поток воздуха так, чтобы он всегда был попутным. Один раз мы немного не рассчитали и чуть не выскочили на берег. Когда городские стены Нермо исчезли в ночи, я стал ослаблять заклинания, экономя магическую силу. «Зачем сбавил?» — буркнул Хуга. «Хорошо ведь шли». «Я не выдержу такой темп долго», — признался я. «Сколько еще можешь держать?» Я перебрал все имеющиеся у нас накопители энергии. «Часа 4». «Значит, придется бросить корабль и уходить пешком», — подытожил Хуга. Я кивнул. «Все равно пришлось бы. Граница наверняка перекрыта». «Верно». Мы скользили по черной глади реки, уходя все дальше. Но спустя полчаса раздался резкий голос Луиса. «Преследование!»